Поучение преданным святым причастием протоиерея Родиона Путятина. Святый пророк Моисей однажды на горе увидел купину, которая горела и не сгорала. Он хотел подойти к ней поближе, чтобы рассмотреть столь чудное явление, но вдруг услышал голос из купины к нему, говоривший: «Моисея, Моисея, не приближайся сема, изузуй прежде сапоги от ног твоих». Исход 3 глава 5 стих. Слушатели благочестивые, купина, виденная Моисеем, подлинно было явление чудное и страшное, ибо горело и не сгорало, ибо из-за купины говорил сам Бог. Не столь же ли чудно и страшно святая чаша, которой вы предстоите и которой приступаете? Здесь, в этой святой чаше, под видом хлеба, преподается вам истинное тело Господа нашего Иисуса Христа, а под видом вина – истинная кровь Его. Здесь, в этой святой чаше, огонь божественный, чудный, страшный огонь, достойных очищающий, а недостойных попаляющий и сожигающий. И потому от лица Бога, некогда говорившего с купины и теперь таинственно здесь присутствующего, говорю всякому приближающемуся к святой чаше: не приближайся сема, изызуй прежде сапоги от ног твоих, развяжи прежде все греховные узы, связующие твою душу. Время еще не ушло. Благоразумный разбойник и на кресте вися успел приготовить себя в рай. Не удерживай в душе твоей болезненных вздохов. Этими вздохами душа освобождается от грехов. Не стыдись твоих сердечных слез. Это бальзам на раны греховные. Забудь все земное, тебе окружающее. На тебя теперь смотрит Иисус Христос. На тебя теперь смотрит твой ангел-хранитель. На тебя теперь смотрит все воинство небесное. Ты теперь как бы на страшном суде. Теперь решается твоя участь на целую вечность. Ты причастишься или в жизнь вечную, или в осуждение вечное. Итак, скажи в душе своей: я грешник, первый в мире грешник, но я вперед уже не хочу быть таковым. Я хочу исправиться, хочу бросить худые дела, оставить порочные намерения. Только сподоби меня, Господи, теперь достойно причаститься при чистых Твоих тайн. Верую, Господи, только помози моему неверию. Верую, яко Ты воистину Христос, Сын Бога Живого, пришедший в мир грешные спасти. Ище верую и еще молю Тебя, помози моему неверию. Ище верую, яко сиесть самое пречистое тело Твое, и сия есть самая честная кровь Твоя. Не даю тебе лапзания Иудина, нет, я уже не променяю тебя ни на какие удовольствия, не продам тебя ни за какую цену. Только помилуй меня и сподоби неосужденно причаститься при чистых твоих тайн. С такой верою, с таким намерением, приступающий к сей святой чаше разрешается от греховных уз, связующих его душу, и потому причаститься при чистых тайн не в суд или в осуждение, но в отпущение грехов и жизнь вечную. Дай, Господи, так причаститься всем нам. Аминь.